А задуматься и правда было над чем. Замок выглядел не просто пустым, а безжизненным. Не знаю, можно ли назвать существ скверны живыми, но никаких следов их присутствия не было. «Заходим», — коротко скомандовал провинный наш отряд. Слаженно, в унисон, двинулся дальше, проходя сквозь ворота, навстречу тому, что ждало нас внутри. «Аврельск, местоположение неизвестно. Тебе не надоело еще?» — спросил у Федора человек в маске. «У меня уже фантазия заканчивается, пытать тебя так, чтобы ты оставался жив». Он снова подошел к Салтыкову и подвигал одну из металлических спиц, загнанных Федору прямо в зубы. «Фя-фя», — шепелявя попытался что-то сказать Салтыков, и палач отпустил спицу. «Фянифнаю в то фамнуфна». «Ну снова ты за свое», — разочарованно покачал головой мужчина. «То есть, ты хочешь сказать, что не знал о том, что твой брат является дикусом, несмотря на адскую боль, которая при каждом движении пронизывала все тело Федора?» Он отрицательно покачал головой. «И ты не знал, что твой брат, прибегнув к проклятой силе, организовал нападение на один из великих родов?» Стоная и проглатывая густые кровавые слюни, Салтыков ответил на этот вопрос так же, как и десятки раз прежде, просто мотая головой в разные стороны. Сил говорить у него уже почти не было, но не отвечать было хуже всего, это он тоже уже успел понять. «Хорошо», усмехнувшись, сказал палач, а затем резко придвинулся к Федору и ухватил руками сразу несколько спиц. Салтыков затрясся, мир перед глазами поплыл, а спасительная тьма начала поглощать сознание. Боль отступала, и он уже почти обрадовался, когда все вновь вернулось на свои места. «Не так быстро», — произнес человек в маске. «Я только начал». Из глаз Салтыкова потекли слезы, он проклинал себя за то, что оказался в этом ужасном месте из-за проигранный бой. Даже несмотря на Мергер, на всю силу, которую он в него влил, тот мужчина смог его победить. Со своей участью Федор смирился, как бы он ни отрицал содеянного, его точно не выпустят из этой тюрьмы, но унижение и позор, которые он испытал в той схватке, были ужаснее всего. А еще, его беспокоила судьба дочери. Салтыков был не первым и не последним, кого имперская служба брала в оборот, за поступки, выходящие за рамки дозволенного. Такова судьба проигравших, и с этим клеймом Светлане придется жить, но она справится. Возможно, она лишится графского титула, род потеряет большинство ресурсов и владений, но выстоит. Чего Федор не мог допустить, так это того, что ее будут ассоциировать с этим выродком, которого мать Салтыкова продолжала упорно называть его братом. «Интересно, а Дарью тоже поймали?» — подумал Федор. «Было бы славно посмотреть на то, как она корчится под пытками палача. Это стало бы для него хоть и слабым, но все-таки хоть каким-то утешением». «Эф-эф-вделка!» — прокричал Федор, когда все эти мысли и размышления пронеслись у него в голове. «Сделка! Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся мужчина в маске. «Что ты можешь предложить? Я и так вытащу из тебя всю информацию, которая будет необходима». «Эфремя!» — произнес Салтыков. «Ты фыкономив время. А вот это уже хорошо, я тебя слушаю», — обрадовался палач и, напоследок, провел рукой сразу по всем 10 прутикам, торчащим изо рта Федора. Салтыков закричал, боль снова пронзила все его тело, а со стула, на котором он сидел, что-то полилось небольшой струйкой на пол. «Ну вот, такой большой мальчик, а все дела в штаны делаешь», — с наигранным сожалением произнес палач. «Берег реки Ледовички». Нос лодки, глубоко взрыхлив песок, врезался в берег своей килевой балкой, и в этот момент с одного из бортов выпала человеческая рука. Упав в реку, конечность сразу окрасила воду в цвет крови, а мирный шум водяного потока заглушил громогласный рев. В следующее мгновение на берег спрыгнуло существо, некогда бывшее Матвеем Громовым. Оно повело носом воздух и сначала бросилось по воде к другому стоящему на якоре судну, но остановилось, заметив почти смытые следы на песке. Припав носом к земле, словно хищный зверь, одноглазая тварь втянула ноздрями воздух и застучала своей вытянутой зубастой челюстью. Костяной гребень, тянущийся вдоль спины до самого кончика хвоста монстра, задрожал, и по округе пронесся звук, похожий на треск, который, своим хвостом, издают гремучие змеи. То, что раньше было Матвеем Громовым, учуяло нужный запах. Взяв след, тварь помчалась вперед и, с хрустом проламывая ветки, ворвалась в стену густых зарослей. Монстр двигался быстро, ускоряясь с каждым мгновением. Между костяшками гребня стали проскальзывать мелкие молнии, а его силуэт превратился в смазанную длинную линию, оставляя за собой лишь вихрь, который затягивал в себя листву и мелкие ветки. Они дали ему задание. Он должен найти человека, которому принадлежал запах. Найти и убить. Найти и убить. Найти и убить. Эти слова, словно мантра, звучали в разуме существа, и оно было готово на все, для выполнения этой задачи. Артийский форт. Заходим внутрь, снова отдал приказ подполковник, когда мы оказались перед распахнутыми дверями главного здания форта. Отряд, настороженно озираясь по сторонам, двинулся дальше, готовый в любую секунду отреагировать на атаку. Я тоже старался не отставать, следуя самым последним, внимательно разглядывать темные пустые провалы окон и открытых дверей, из которых могли вырваться твари. Ветер, гуляющий по пустым улицам, поднимал вверх дорожную пыль, и единственным звуком, помимо его завываний, были тяжелые шаги людей, идущих в лапы с поджидающим монстром. Когда половина отряда уже вошла в здание, я почувствовал на себе чей-то взгляд, как тогда, в поселке, и обернулся. Голова твари сразу же спряталась в окне здания, но затем, не стесняясь, снова высунулась наружу, а уже через секунду монстр стал вылезать на свет. «Сзади!» – прокричал я и, призвав цепь, закрыл собой Лею. 1, 2, 4, 8. Разномастные твари, одна за другой, стали высовывались наружу и двигаться в нашу сторону. Судя по всему, они дожидались, пока мы войдем в здание, и теперь собираются уничтожить незваных гостей. «Вперед!» – прокричал Провинный, ускорившись. Остатки отряда начали забегать внутрь дальнобойными плетениями по центральной части волны. Раздавал указания подполковник. «Ближний, приготовиться!» «Авангард, запуская первую часть!» В это мгновение щит пропал, а в центре бесконечного потока зубастых монстров один за другим начали ударять заклинания. Огненные шары, с невероятной скоростью, вылетающие из рук вереска, по параболической траектории, минуя первый ряд тварей, со взрывом опускались за их спинами, отчего воздух сразу наполнился запахом паленого гнилого мяса. Прямо над головами монстров зажегся полукруг из рун, и из него, на землю, смертоносным ливнем хлынули острые водяные иглы. В эту же секунду заметил, что начал выдыхать клубы пара, а по коже пробежали мурашки от резкой волны холода, накрывшей меня, и тут же понял, в чем дело. Воздух перед тварями заблестел, и как только первая волна прошла мимо, заметил, как за их спинами образовались острые как бритва льдинки, режущие на куски плоть тех, кто бежал следом. Мои руки немного вспотели. Еще никогда я не видел такого большого количества монстров в одном месте. Даже в ту ночь в доле их было меньше, а еще я пока не заметил ни одного голема. Складывалось впечатление, что скверно пробует нас на зуб, пытаясь понять, на что мы способны. Перехватив поудобнее саксы, призвав цепь, я вышел вперед, готовясь встретить первые ряды монстров. Треск маленьких молний слился воедино со скрежетом, издаваемым острыми когтями на лапах тварей, которыми они царапали выложенную камнем дорогу. Зарычав от переизбытка адреналина, с размаху рубанул по безглазой пасти первую тварь, снеся верхнюю часть покатой морды. Следующая, разрезанная искрящейся цепью, на две неравные части, кувыркаясь, улетела мне за спину, а потом на меня хлынул сплошной поток. Я рубил, уворачивался, хлестал монстров цепью, каждое мгновение ощущая, насколько близок к тому, чтобы в меня впились клыки жаждущих крови челюстей. Рев монстров, звуки ударов, крики людей и мое, вырывающееся с хрипом дыхание, все это было сплошной какофонией звуков, от которой тут же начала болеть голова. Пол под ногами стал скользким от льющейся рекой черной крови, к которой прибавилась и моя. Одна из тварей, заднюю часть которой я отрубил цепью, оставляя за собой гирлянду из собственных потрохов, доползла до меня, и пока я разбирался с ее товарками, вцепилась мне в ногу. Боль резкой волной прокатилась по всему телу, на секунду я даже замер и лишь в последний момент успел увернуться от метящих прямо в лицо челюстей. Стиснув зубы, чтобы не закричать, одним резким движением отрубил голову монстра и, стряхнув ее на пол, пинком запустил в ближайшую тварь. Стараясь не обращать внимания на боль и усталость, старался не отступать, пока не услышал приказ Провина опустить щит. В то же мгновение между мной и созданиями образовалась стена. Мир за ее пределами снова казался немного размытым, а твари, бросаясь вперед, натыкались на еле видимую преграду и, бессильно сползая с нее, ударялись о пол. Тяжело дыша, я опустился на землю и, коснувшись цепью браслета на руке, выудил из пространственного склада небольшой флакон лечебного эликсира. Вряд ли рана мгновенно исчезнет, но хотя бы кровь перестанет литься и, возможно, удастся избежать заражения. Черт знает, какая зараза может быть на зубах слык. Громов, мать твою, заорал у меня над ухом Правин. Какого хрена ты без щитов, да он вообще без плетений. Тут же, еще больше, попыталась меня закопать Лия. Даже общее усиление не использовал. Вот скажи мне, ты реально дурак? Правин смотрел на меня как на умалишенного, а я, выпив из баночки мутное зелье, принялся рыться в своем рюкзаке, в поисках бинтов, чтобы замотать рану. Да я с кем говорю? Правин схватил меня за грудки и поднял на ноги. Несмотря на свой небольшой рост и не сильно выдающееся телосложение, силы в нем было не занимать, и я почувствовал, как мои ноги оторвались от пола. «У нас война, парень», почти шепотом, сквозь зубы сказал он. «От тебя зависит жизнь моих бойцов, и, если ты, из-за своего бахвальства их подведешь, я тебя сам закопаю». В этот момент к нам подошел Кучин и положил руку на плечо подполковника. «Не может он», тихо произнес храмовник. «Он и тогда, в доле, кроме своей цепи, ничем не пользовался. Ты не хуже меня знаешь, что еще полгода назад он вообще даже ходить не мог. Это правда?» «Все еще держа меня на весу», спросил Правин. «Ногу забинтовать дай», все еще терпя боль, процедил я, сквозь зубы. «С заданием справился, люди твои целы и невредимы. И не забывай, я не твой человек. Цель у нас с вами одна, добраться до семени и уничтожить его, но не перегибай палку». Правин прожигал меня взглядом. Кажется, в тот момент даже монстры на пару секунд затихли. Смотря в глаза подполковнику, я все больше и больше приходил в ярость. Не знаю, что это было. Горячка боя, от которого я не успел отойти, поведение Правина или усталость, но чем злее я становился, тем сильнее чувствовал, как начинает гореть спина. «Ты», подполковник попытался отбросить меня в сторону, но цепь за моей спиной никуда не делась. В полете я ухватил Правина за руку, а в следующий миг лезвие клинка, появившегося в его свободной руке, тоже оказалось обвито черными звеньями. «Не останавливай», прокричал Крест, а я и не собирался. Воротник куртки задергался, и одна за другой, с оглушающим звоном, переливаясь ожившими золотыми рунами, в лицо подполковнику устремилось несколько десятков цепей. Местоположение неизвестно. Игорь Миров смотрел сквозь толстое окно иллюминатора, пытаясь, через слой густых облаков, рассмотреть хотя бы маленький участок земли. Летать ему приходилось и раньше. Этот вид транспорта появился около 100 лет назад, но все равно, каждый раз, глава ИСП испытывал из-за этого легкую панику. А в купе с тем, что они направлялись на север, так и вовсе готов был прямо сейчас покинуть борт. Решив, что так ничего и не увидит, Игорь оторвался от окна и, встав со своего места, пошел вдоль сидений в кабину пилотов. Проходя мимо вскакивающих со своих мест бойцов, он, устало улыбаясь, хлопал их по плечам и просил сесть обратно. «Ну как ту?» – спросил Миров, войдя в кабину пилота. «Вообще, вход туда был строго для персонала, но кто посмеет остановить второго человека в стране?» Вот и Игорь, пользуясь своим положением, решил выяснить, как обстановка, чтобы успокоить себя. «Все в штатном режиме», – ответил Николай Андреевич Путалев. «Скоро пересечем границу севера, а там до точки рукой подать». «А мы точно», – закончить Игорь не успел, потому что один из светлейших умов империи бесцеремонно его перебил. «Послушайте», – с укором сказал ученый, – «я потратил на разработку эманационного генератора большую часть своей жизни. Проведены тысячи испытаний, сотни часов налета. Да какой север, мой самолет даже за хребтом полетит. За хребет нам не до», – примирительно выставив перед собой руки, – сказал Миров. «Хватит того, что вы нас к Артейскому форту доставите». «Доставим, никуда не денемся», – радостно сказал один из пилотов. «Простите, а вас как зовут?» – спросил у него Игорь. «Георгий», – представился тот. «А по фамилии вы?» – слегка обалдев от такой фамильярности, задал еще один вопрос Миров. «Левшов я, Георгий Левшов. Артейские болота». Тварь мчалась уже несколько часов без остановки. За это время ее тело претерпело еще большую трансформацию и теперь, работая четырьмя когтистыми лапами, она стала еще быстрее. Черная шкура лоснилась от покрывающей ее слизи, единственный глаз источал синеватый дымок, а с клыков, усыпавших еще больше вытянувшуюся челюсть, капала вязкая, красноватая слюна. Их голоса, отдавшие приказ, набатом звучали в голове твари, вызывая всепоглощающий восторг и трепет. Монстр не чувствовал ни усталости, ни боли от трансформации, он лишь хотел исполнить то, что ему приказали, чтобы заслужить их похвалу. Может, тогда они дадут ему еще больше силы, и он сможет послужить им еще. Глава 17. Артийский форт. Стоп. Цепи остановились в нескольких миллиметрах от лица подполковника. Не успев никак среагировать на атаку, он просто смотрел на хищные звенья, которые, словно змеи, готовы были сорваться в любую секунду и начать безжалостно разрывать его тело. А я смотрел на цепи, на Провина, на стоящего рядом храмовника, который уже был готов броситься на защиту командира отряда. А затем мой взгляд зацепился за одну из колонн, грани которой казались неестественными и немного размытыми. Сначала подумал, что это из-за конструкта, не дающего тварям прорваться к нам, но потом одна из граней слегка шевельнулась. Угурлак. Память Торчина тут же подсказала мне имя твари, способной не только орудовать своими когтями, но ментально атаковать. Скорее всего, и голос креста, который я слышал, принадлежал ей. Объяснять что-либо не было времени, поэтому, продолжая держать цепями руки и проводник подполковника, я принялся создавать защитный конструкт. Не знаю, сколько эта штука отнимет у меня времени, и хватит ли у меня вообще энергии на нее, но другого выбора нет. Цепи принялись плести рунный узор, Кучин попытался применить атакующее плетение в попытке остановить меня, но, как и у Провина, его руки тут же оказались обвиты черными звеньями. Краем глаза заметил, что меченый срывается с места и бежит в мою сторону. Время вокруг словно замедлилось, а цепи, с невероятной скоростью, плели кружево рун, создавая из них картину, чем-то похожую на голову льва. Как только конструкт был закончен, он сразу же увеличился в размерах и покрыл собой грани щита, защищающего нас от тварей. В то же мгновение, я почувствовал, как ярость и гнев, почти взявшие меня под контроль, пропали. Теперь все, тяжело дыша, сказал я и отпустил Провина и храмовника. Цепи, до этого упиравшиеся в землю и удерживающие мое тело в паре метров над полом, ослабли, и я начал падать вниз. Хоть и успел немного сгруппироваться, все равно достаточно ощутимо приложился плечом, и резкая боль окончательно выбила из меня остатки чар монстра. Это сейчас, что, нахрен, было? Бешено вращая глазами, спросил Провин. Угурлак, пытаясь подняться с пола и держась за ушибленное плечо, произнес я. Видимо, ребятки впереди халтурят и не добавили ментальную защиту в щиты. Да черт с ней, с тварью. Продолжал Провин. Как ты так быстро смог создать такой огромный конструкт? Неважно. Все равно, кажется, он был последним, голова закружилась, и я начал оседать на пол. Сейчас опять как шибанусь чем-нибудь, хотя это не важно, скорее всего, боль я не почувствую. Ты дурак, услышал я голос креста, когда ощутил толчок от падения. Это ты или опять тварь развлекается? Мир перед глазами поплыл, а веки словно налились свинцом и начали закрываться. Я, голос рыжего был задумчивым. Сколько осталось? Нельзя спать, нужно оставаться в сознании. Может, пара минут, может, три. Жаль, конечно, еле шевеля губами прошептал я. Бороться со сном получалось все хуже. Кажется, что за последние пару секунд я потерял больше сил, чем за все время сражения с тварями. Лежа на боку, я мог видеть только ноги обступающих меня спутников и цепи, валяющие так же, как и я, на полу. Чувствовал, как чьи-то руки прикасаются к моему телу, как энергия излечивающих конструктов начинает течь внутри, но отчетливо понимал, что все это бесполезно. Придурок, зло обозвал меня крест, и в этот момент, уже почти закрывшимися глазами, я увидел, как ожила одна из цепей. Какого хрена ты там задумал? Мысленно заорал я на рыжего, сон почти как рукой сняло. Помнишь, в истоке, Грида говорил про пойло из скверны? Цепь, огибая и переползая через тела мертвых слык, двигалась к краю барьера. Ну, было дело, не сразу сообразил я, а потом, когда до меня дошло, чуть ли не вскочил на ноги. Не вздумай, я хочу умереть человеком. Если после этого поторопишься, то именно им и умрешь, беззаботно ответил крест. Цепь, в свою очередь, достигнув еле различимой стены щита, немного согнувшись, все же пробила барьер и метнулась к одной из слык, дежуривших на другой его стороне. Наверное, тварь не поверила, что ей выпала такая удача, или просто не успела сообразить, что ей грозит. В любом случае, креста, управлявшего цепью, это не волновало. Пробив шкуру слыки, цепь словно червь, быстро проползла под ней, а затем проникла между ребер верещащего монстра. Слыка завыла настолько отчаянно, что мне стало не по себе. Я увидел, как ноги моих спутников начали разворачиваться в ее сторону, как по звеньям цепи потекла черная, похожая на деготь дрянь, с каждой секундой приближаясь ко мне все ближе. Сердце от страха бешено застучало, скорее нет, это был не страх, это была паника. Если эта мерзость достигнет меня и попадет мне в источник, я труп. С другой стороны, труп я в любом случае, но точно не хочу умирать так. «Расслабься», — произнес рыжий. «Скверна не убьет тебя сразу, час, а может быть два у тебя точно есть, зависит от того, как ты будешь сопротивляться». «Чему?» — бессильно наблюдая за текшей по цепи темной энергии, спросил я им. В момент, когда крест произнес эти слова, я почувствовал, как скверна, через цепь, попала в мой единственный рабочий канал и ринулась по нему дальше, в источник. И, когда она попала в него, мир перед глазами пропал. Вместо большого зала с колоннами и сворой алчущих крови тварей, я оказался в пространстве, где вдалеке виделся небольшой островок земли. В ту же секунду, меня, словно молниеносной лебедкой, потянуло ему навстречу. То, что раньше казалось мне небольшим клочком, на поверку оказалось огромной пустыней, в центре которой стояло оно, гигантское существо, покрытое щупальцами, костяными наростами и глазами, которые были везде. Руки, грудь, голова, каждый свободный участок тела занимали черные немигающие зрачки. Они, вращаясь в разные стороны, наблюдали за маленькими фигурками, которые, склонив голову, будто молились чудовищу или пирамиде, расположенной у его ног. Люди, гуманоиды, слыки и прочие твари скверны, сотни тысяч всевозможных существ склоняли свои разномастные головы, в попытке выразить поклонение существу. Вся земля, от первых камней пирамиды и до самого края земли, была усыпана фигурами, застывшими в приступе богомоления. Один из черных глаз вдруг затрясся, а затем, медленно, никуда не спеша, начал подниматься вверх, в мою сторону. Нервно сглотнув, я захотел спрятаться, чтобы не попасться ему, но не смог. Тело не слушалось, не выходило даже чуть-чуть повернуться или сомкнуть веки, чтобы не встречать его прямым взглядом. «Ты», — раздался в голове густой и всеобъемлющий голос, — «поклонись и служи нам, это твоя судьба». Кажется, в тот момент, внутри меня затряслась каждая клеточка тела. Все внутри меня, начиная от кончиков волос и до ногтей на ногах, словно они были отдельными частями моего тела, захотело покориться им. Кто я такой, чтобы сопротивляться этим могущественным и божественным существам? Нет, то, что я видел перед собой, было лишь их посланником, стражем, тем, кто призван следить за мирами, принявшими свою судьбу. Кто я такой, чтобы считать себя способным противостоять им, если тысячи тысяч миров уже сдались? Кто я такой? А действительно, кто я? Почему нахожусь здесь, в этом непонятном месте? Что-то не так, я точно уверен, что должен быть там. Где там? Какого черта со мной происходит? Поклон. Пошел нахер, не до тебя сейчас. Я вдруг почувствовал, что могу шевелиться. Существо, медленно двигаясь, начало тянуть ко мне свои руки, а я, будто находился в воде, принялся загребать руками пространство и удаляться от странного острова. С каждой секундой он становился все меньше, а затем, когда клочочек земли превратился в еле заметную точку в темном пространстве, до моего слуха дошел знакомый, наполненный радостными нотками голос. Справился. Артийский форт. Анатолий Провин смотрел на лежащего на полу Громова. Мальчишка стонал, корчился, а по его венам растекалась черная, густая дрянь, делая их похожими на рисунки рек и дорог на картах. Затем Громов затих и открыл глаза. Синие, похожие на морской лед, сейчас они были чернее самой тьмы и испускали черный густой дымок. «К бою!» — закричал подполковник, но не успел. Цепи, выросшие из тела парня, когда они сцепились, ожили. Некоторые из них, упираясь концами в пол, подняли Громова над землей, а остальные бросились к границам барьера. Пробив защитный конструкт как бумагу, они вгрызались в тела тварей, окруживших отряд, а затем началось что-то немыслимое. Из каждой цепи стали расти новые, словно ветки дерева из ствола, и тоже мчались к начавшим убегать слыкам. Порождения скверны визжали, пытались отбиваться или бежать, но у них ничего не вышло. Каждая тварь, которую поражала цепь, начинала иссушаться, превращаясь в подобие мумии или чучела. Падая на землю, они еще пытались скрыться от смерти, скребя своими когтистыми лапами выложенный каменными плитами пол. За считанные мгновения все чудовища, что находились в огромном зале и за его пределами, оказались нанизанными на цепи как куски мяса, а по покрытым золотыми рунами звеньям, текла черная слизь, устремляясь прямо в тело Громова-младшего. Аврельск, местоположение неизвестно. «Ну и как там?» – спросил у мужчины в маске Максим Паутов, заместитель главы ИСП. «Кое-что есть», – буднично ответил ему палач. Говорит, что 4 года следил за своим братом. После того, как заметил в нем изменения, записывал о нем все, с кем встречался, с кем спал, к кому ездил и сколько времени проводил в туалете. «Готов передать эти записи нам, а взамен?» – спросил Паутов. В делах работы с аристократами он новичком не был, и прекрасно понимал, что просто так, даже под изощренными пытками, такой человек как Салтыков, будет пытаться что-то выгадать для себя, до последнего. Взамен просит, если не сохранить ему жизнь, безразлично пожимая плечами, сказал палач, то хотя бы обезопасить дочь от клейма пособницы скверны. «Это как?» – удивленно уставился Паутов. Говорит, что пусть все будет выглядеть так, будто он напрямую, долгие годы работал с короной. Палач продолжал говорить очень спокойно и буднично, отчего Максим зябко повел плечами, не любил он их, палачей, и, в конце концов, помог разоблачить большой заговор сектантов, а сам храбро погиб на одном из заданий. «Какой хитрец!» — цокнул Паутов. «Заварил такую кашу, а теперь еще и сухим из воды выйти хочет. Силен Федор, силен. Если среди контактов Николая Салтыкова обнаружатся еще дикусы, это будет не просто победа, это будет триумф. Один за другим, ИСП сможет раскрутить всю их цепочку, и для этого не жалко никаких уступок для Салтыкова. Да будь на то его воля, Максим прямо сейчас бы выпустил Федора из-за стенка, вручил медаль, желательно прикрепив ее Салтыкову прямо на лоб, и отправил бы того во свояси. Как назло, еще Игорь куда-то пропал, в такой момент оставил его разгребать эту кучу самостоятельно, а теперь придется отправляться на аудиенцию к императору лично, потому что решение подобного рода принимать сам Паутов ни за что не станет. Ищите дурака в другом месте. Артийский форт, подземные этажи. Ну вот и все, с наслаждением произнес Николай Салтыков. Твой наследник теперь полностью поглощен скверной. Скверна? Какое отвратительное название. Это же дар, сила, от которой откажется только самый последний глупец. А глупцам незачем жить, ты ведь со мной согласен? Он смотрел на огромный кристалл, внутри которого был заточен торчин. Как бы ни старался Николай, каждый раз, когда он чинил внутреннюю часть кристалла, древний маг своей силой разрушал его, продолжая наблюдать за дикусом своими синими, словно морской лед, глазами. Вот и сейчас, внутри прозрачной глыбы появились новые трещины, а ее пленник, обратив на Салтыкова свой взгляд, хищно, почти по-звериному, улыбнулся. «Нет, нет, нет, нет», – запричитал Салтыков. «Это конец, я уверен». Он закрыл глаза и соединил свой разум с одной из тварей, что находилась в большом зале здания над их головой. Смотреть на мир взором слыки было совсем непривычно. Эти создания хоть и не имели глаз, но отлично ориентировались по слуху и запаху. С помощью этих чувств они создавали непривычную для человека картинку мира. Но даже ее хватило, чтобы понять, Торчин был прав, наверху творилось что-то невероятное. Вот слыка, которую видит перед собой тварь, с разумом которой соединился дикус, убегает сломя голову прочь из зала. Но ее ловит черная цепь, и протыкая черную шкуру, под жалобный визг чудовища, начинает втягивать в себя скверну. Приложив больше усилий, Николай развернул голову подконтрольного ему существа и увидел, что в центре зала, в воздухе висит Громов-младший, в тело которого, по цепям от порождений тварей, будто по венам, течет скверна. Какого, но договорить Николай не успел. По кристаллу пошла крупная трещина, а зал наполнился верещащим воплем семени, и мир вокруг задрожал. Артийские болота. Одноглазая тварь вырвалась из кустарника на безжизненную, усыпанную камнями землю. Она остановилась, припала к земле и уже привычно потянула ноздрями воздух, впитывая запахи и беря след. Их приказ все так же четко звучал в ее голове, а наполняющая тело сила заставляла чувствовать настоящий восторг. Служить – вот ее истинное призвание. Неважно, кем тварь была раньше, главное – исполнить приказ, убить того, по чьему следу она пришла в это место. И он уже рядом. В этот момент земля под ее ногами пошла ходуном, а рядом со стеной, ограждающей от мира высокие здания, начали появляться разрывы. И еще этот гулкий звук, громкий, нарастающий. Но он исходил не от форта, он был сверху. Тварь подняла голову и увидела стремительно растущую и приближающуюся точку, очертания которой, с каждой секундой, все больше напоминали птицу. Арктические болота, высоко в небе. «Гриша, ядрить твою за ногу!» – орал на своего помощника Путалев. «Что происходит?» «Не знаю, Николай Андреевич», – пожал плечами Левшов. «Все двигатели вышли из строя. Такого просто не может быть». «Приехали», – нервно произнес Игорь Миров. «Прилетели точнее». Он смотрел в лобовое стекло самолета и уже мог различить очертания находящегося на плато форта. Высокие здания, башни, шпили – все это приближалось к Мирову с невероятной скоростью, точнее он к ним. А затем его взгляд зацепился за что-то странное. Прямо перед фортом, один за другим начали открываться прорывы пространства. Сначала они просто увеличивались в размерах, подергивались, меняли форму, но потом все же замерли. И в этот момент на плато полезли твари. Таких, до этого, Миров не видел. Существа, порожденные скверной, всегда выглядели довольно странно, но то, что сейчас вырывалось в их мир, было вообще за гранью. «Всем готовиться к бою», – заорал Миров. «Так, вашу посудину я посажу, но не обещаю, что, мягко». «Это как?» – изумленно спросил Путалев, но Игорь его уже не слушал. Закрыв глаза, он создавал сложнейший конструкт, позволяющий ему управлять пространством. Ни разу до этого родовые заклинания такой силы он не применял. Миров вообще считал, что главное оружие человека – это его мозги, а мериться всеми этими магиями – все равно что, по мужской раздевалке с линейкой бегать, баловство. Один за другим, перед его глазами появлялись символы, создаваемые энергией, выпускаемые им из себя. Времени на подготовку и уже тем более аккуратность у него не было, поэтому, когда он почувствовал, что начинает наклоняться вперед, мысленно похвалил себя. Ему все-таки удалось, пусть и медленно, но самолет стал замедляться, а его пассажиры с каждой секундой, все больше и больше наклонялись вперед, пока их буквально не сорвало со своих мест и не вдавило в передние стены. «Все живы?» – во всю глотку проорал Миров, предусмотрительно ухватившийся за дверной косяк. «Вроде бы да», – ответили ему только через пару секунд. «Ну тогда держитесь крепче, снижаемся», – предупредил всех Игорь. Он снова закрыл глаза и понемногу начал ослаблять силу в своем заклинании. Пространство под самолетом начало терять плотность и растягиваться, возвращая себе прежнюю форму. Несколько раз, пока Миров не подобрал оптимальную скорость, самолет то падал, то вновь ударялся об удерживающий его невидимый барьер. Люди в самолете подскакивали и ударялись, кто о кресло, кто обо что-то еще, но стойко продолжали молчать. Миров направлял самолет прямо к порталам, чтобы отряду не пришлось преодолевать большое пространство, и они сразу могли вступить в бой. Когда фюзеляж самолета коснулся земли, Миров выдохнул и расслабился, а затем развернулся и направился к застывшим в разных позах бойцам. «Все, можете выдыхать», – произнес Игорь. «Мы сели, но лучше бы нам было просто разлететься на части». «Видели?» – буркнул один из бойцов и тут же принялся поправлять съехавшую на бок штурмовую броню. «Твари, они и есть твари. Хороший настрой, одобряю». С этими словами Игорь направил свою руку в левый борт самолета и сжал ее в кулак. Вместе с ней сжался металл, стекло и часть пола. В образовавшуюся дыру, тут же, один за другим, стали выпрыгивать бойцы отряда, и как только их ноги касались земли, сразу же принимались поливать тварей у форта своими плетениями и конструктами. Арктический форт, большой зал. После того, как последняя капля скверны, которую смог выкачать из всех находящихся поблизости тварей, оказалось во мне, перед глазами возник тот самый страж, за которым я наблюдал в видении. Сейчас он не казался таким уж могучим, не было желания ему подчиниться и тем более начать служить. Но кое-какое давление я все же испытывал, и оно, с каждой секундой, становилось сильнее. «Будет еще хуже», — тут же сказал Крест. «Тебе придется поторопиться». «Знаю», — ответил я. И в этот момент раздался грохот, словно с неба что-то упало, а затем я ощутил сильнейшие всплески энергии, где-то недалеко от стен форта. В атаку, раздалось снизу, и посмотрев туда, я знатно так, прифигел. Правин, Кучин, Лия и Меченый бросились в мою сторону, точнее не так, они бежали к моим цепям, которые удерживали меня в воздухе. Хромовник одним ударом своего молота сбил сразу несколько штук, и я почувствовал, что начинаю крениться в сторону. Растерянно замахав руками, попытался упереться в пол одной из свободных цепей, но это не помогло, вышло только немного смягчить падение. «Вы охренели?» – почесывая ушибленный локоть, заорал я. «Так и убить можно. Заткнись, тварь!» – взревел Кучин и бросился на меня, размахивая своим молотом. «Ой, дурак!» – протянул появившийся перед ним крест, отчего храмовник растерялся и плюхнулся прямо на задницу. «С ним пока все хорошо, ну почернел немножко, с кем не бывает. Вы бы лучше на улицу выглянули, там пи!» – голос рыжего заглушил мощный взрыв, раздавшийся где-то на улице. Земля под ногами дрожала, со стен здания начала осыпаться пыль, а в глазах людей стали угадывать страх и непонимание. «Там, кажется, кто-то воюет», — неуверенно произнес Правин, замерший как истукан и смотрящий то на рыжего, то на меня, то бросая опасливый взгляд на улицу. «Ага, еще как», — поддержал я его. «Так, послушайте, я понимаю, что то, что вы видели, было, мягко скажем, из ряда вон. Пока еще, я вполне нормальный, ну за исключением этого», поднял вверх руку и, закатав повыше рукав, показал на почерневшие вены. «Что у меня с рожей, вообще представить боюсь, но по-прежнему я, это я. И сколько ты будешь таким оставаться?» — спросил Правин. «И это кто еще, нахрен, такой?» Он подошел и ткнул пальцем в креста. Даже к моему удивлению, тот уперся в грудь рыжего и крест, с недовольной физиономией, отбил руку подполковника в сторону. «Тыкать в жену будешь», — выдал рыжий. «Это мой проводник», — тут же попытался разрядить обстановку. «Он это, ну, в общем, гад, сволочь, ну и вообще, редиска. Это он?» — с благоговением произнес Кучин, указывая рукой то на креста, то на растущие, из моей спины, цепи. «Он самый», — согласно кивнул я. «Теперь слушайте меня очень внимательно. Вам нужно отсюда уйти, дальше я сам». «Хрена себе заявление», — подал свой голос Меченый. «Парень, ты только что при смерти валялся, а потом этой дряни нажрался по самые не могу. С чего нам тебе верить? А ты царица полей», — выдав фразочку из одного очень старого фильма, я просто махнул рукой. Видимо, Торчин из медальона не врал, когда сказал, что мне передадутся не только знания, но и навыки. Создание конструкта архивихря заняло у меньше трети секунды часть крыши зала, снесло мощнейшим порывом ветра, от которого даже стоящие передо мной люди попадали на пол. «Даже если вы захотите остаться, я выпровожу вас отсюда силой». Глава 18. Артийский форт, подземные этажи. «Нет, ты не можешь», — заверещал Николай. Он вливал в кристалл всю свою силу, но от прозрачной тюрьмы продолжали отваливаться один небольшой кусок за другим. Торчин Громов. Погибель скверны. Чудовище, заточенное почти на целую тысячу лет, вот-вот вырвется на свободу. «Откуда? Как этот жалкий человечишка может обладать такой силой? Не позволю!» — закричал Салтыков и бросился к семени. Черная субстанция, плавно перетекающая из одной формы в другую, висела в воздухе над необычным, треугольным алтарем, от которого исходили волны энергии. Николай на секунду замешкался и, обернувшись, увидел, как от кристалла снова отвалился кусок, освобождая несколько пальцев руки пленника. В эту же секунду последовала атака. Ноги Салтыкова будто скальпелем срезало, он даже не понял, почему начинает падать. Просто опора под ним пропала, и в попытке за что-нибудь ухватиться, Дикус начал беспорядочно размахивать своими руками. Кончиками пальцев правой руки он мазнул по черной субстанции, и они уже почти прошли ее насквозь, когда семя решило, что не отпустит его. Лишенный ног Салтыков почувствовал, как семя затягивает его внутрь. Оно решило поглотить неосторожного Дикуса, и от этого Николай впал в отчаяние. Он хотел служить им, хотел большей силы, хотел стать первым среди их слуг, а в итоге станет кормом для бездушной субстанции. С этим Николай мириться не собирался. Он уперся обрубками своих ног в алтарь, удерживающий семя в воздухе, и изо всех сил потянул свою руку обратно. Треск осыпающегося кристалла за его спиной, семя, поглощающее его руку, Громов-младший, одним ударом уничтоживший армию слык и других порождений скверны. Все должно было быть не так, это он должен был победить и как минимум, в награду, поглотить это семя, а не оно его. Торчин так и должен был оставаться лишь батарейкой, а его проклятый наследник уже почти месяц обязан кормить червей. «Нет, нет, нет, нет», — закричал Салтыков, и на его руке появился конструкт заклинания. Вложив в него всю оставшуюся у него силу, Николай ударил сгустком энергии по алтарю, отчего тот раскололся. Семя, словно сгусток жидкой грязи, опало на пол и Салтыков, стряхнув остатки субстанции со своих, покрытых язвами пальцев, победно вскрикнул. Осталось разобраться с кристаллом. Об их наказании он будет думать потом, позже. Сейчас, главное, не выпустить Торчина. Как это сделать, Салтыков не знал. Он потратил всю свою силу, но и этого оказалось мало. Повернув голову к узнику, он увидел, как его рука, полностью высвободившаяся из тысячелетней тюрьмы, ухватилась за сколотый край и начала отламывать от кристалла большие куски. Он ничего не сможет поделать, это чудовище выберется наружу, теперь Николай в этом не сомневался. По крайней мере, он умрет здесь и сейчас, это будет куда лучше, чем отвечать перед ними. В этот момент, он услышал странное бульканье и вновь обернулся к семени. Субстанция ожила. Начало пузыриться и увеличиваться в размерах. Наваливающиеся друг на друга бугры густой жижи быстро покрывали собой все новые и новые участки пола. Салтыков принялся работать руками, чтобы отползти в сторону, и увидел, как семя, добравшись до его отрезанных ног, поглотило их, засосав прямо в себя. Звонкий треск упавшего куска кристалла заставил замереть его сердце, а в следующее мгновение он услышал густой, низкий и пробирающий до глубины души голос. «Что ты, мать твою, натворил?» «Арктический форт, большой зал». Наблюдая, как ошарашенные люди поднимаются с пола, я ощутил, как внутри меня что-то дернулось, словно какая-то частичка решила вырваться на свободу и тянулась куда-то вниз, к чему-то, что находилось под моими ногами. «Правин, я серьезно», ощутив новый рывок, сказал я, «убирайтесь отсюда, живо». Пол под ногами затрясся, со стен снова посыпалась пыль и шатающиеся балки остатка крыши. Все, что было крупнее человеческого ногтя, я отбил цепями, а остальное никак не могло навредить моим спутникам. Во время демонстрации моей новой силы, защитный конструкт ветром сдуло, в прямом смысле этого слова. Поэтому, когда мелкие камушки и осколки посыпались на поднимающихся с пола людей, по залу пронеслась разноголосая отборная ругань. «А ты точно не обратишься?» — спросил подполковник, отряхиваясь. По его лицу было видно, что он поражен тем, на что я способен, а еще озабочен моей внезапно выросшей силой. «Точно», — ответил Правину Крест. «Тем более, он не останется здесь один». В этот момент из двери, находящейся в противоположном от входа, в конце зала, вылетел человек. Длинные неопрятные светлые волосы, такая же борода и горящие синим огнем глаза. Он буквально ворвался в зал, словно вихрь, и, развернувшись, запустил в дверь несколько потрясающих своей силой конструктов. Лезвия ветра буквально разрезали камень, из которого состояла стена, а воздушный таран, ударивший вслед за ними, обрушил кладку, завалив проем, из которого появился мужчина. Торчин, ошарашенным голосом произнес рыжий и вдруг исчез, а затем, уже в моей голове, добавил: «Если что, скажешь, что меня никогда не видел». «Да пошел ты», — ответил я, наблюдая за тем, как Торчин Громов быстрым шагом приближается к нам. «Убирайтесь», — хриплым голосом произнес он, смотря на обалдевших людей. «А ты, сколько у тебя времени?» Этот вопрос был адресован мне, но попытавшись ответить, я вдруг ощутил новый толчок внутри. На этот раз он был таким сильным, что мне пришлось встать на колено, чтобы совсем не упасть. Голова закружилась, а в глазах потемнело, и я снова ощутил давление, которое оказывал на меня страж. В тот момент оно было таким, что мне казалось, будто еще мгновение и меня просто раздавит, даже где-то на задворках сознания услышал хруст моих собственных костей, а затем отпустило, мир снова приобрел краски и у меня получилось вдохнуть пыльный воздух, который в тот момент казался самым свежим, за всю мою жизнь. «Сколько?» Подойдя ко мне, спросил Торчин. «Вот так сразу с места в карьер?» Пытаясь отдышаться, спросил я, но, видимо, древний маг моего юмора не оценил. Он еще сильнее нахмурил кустистые брови, а руки, обвитые тугими жгутами мышц, ухватили сразу пару цепей и по ним потекли синие символы неизвестного мне конструкта. Видимо, какие-то знания этот человек уберег, даже от своего артефакта. «Час, может, два», подтвердил он слова Рыжего. «А где эта вонючая подмышка Сарвакса?» «Сказал, что его нет», сдал я Рыжего, без малейшего сожаления. «Это тоже твой проводник?» спросил настороженный Кучин, медленным шагом приближаясь к нам. «Нет, это Торчин Громов», сказал я и снова ощутил толчок. Кучин чуть на колени не плюхнулся, а обожание и трепет, с которым он смотрел на первого Громова, было в глазах и других членов ордена. Единственным, кто хоть что-то сказал в образовавшейся паузе, был Правин. Подполковник, с восхищенной интонацией в голосе, громко выругался и спокойно направился к выходу. «Теперь, ребята, нам здесь точно нечего делать», — это были единственные его приличные слова. «Простите, я...» Кучин подошел к Торчину и попытался его коснуться, на что тот чуть не зарядил храмовнику в лоб. «Я не из этих», — отойдя от Кучина на два шага, произнес первый Громов. «Простите», — снова, но уже смущенно произнес Кучин. «Это твои верные последователи», — поднимаясь на ноги, с улыбкой, произнес я. «Палыч, член ордена хранителей сути, вон те два блаженных, тоже оттуда», — указал рукой на глупо улыбающихся близнецов. «Понятно», — уже спокойнее произнес Торчин. «Но все равно, не трогай меня, и валите уже нахрен отсюда». «Конечно, конечно», — залепетал храмовник и спиной вперед направился в сторону выхода. «Теперь ты», — первый Громов уставился на меня суровым взглядом. «Объясни, на кой черт ты нажрался этой проклятой дряни?» «Выбора не было», — пожал плечами я. «У Гурлак напал, а наш щит был без ментальной защиты. Ужас, с кем приходится работать?» — покачал головой Торчин. «Ладно. Там, снизу, сейчас появится такая большая и отвратительная штуковина. Нам придется ее быстренько упокоить, а потом займемся твоими проблемами». «Это она понаделала разрывов за стеной форта». «Каких разрывов?» «Не понял я». «Потом увидишь», — махнул рукой древний маг. От первого Громова исходила какая-то невероятная сила и уверенность. «Удивительный человек, 1000 лет просидел в тюрьме, из него ежедневно выкачивали силу. А он все равно кажется сильнее всех людей в округе вместе взятых. Хотя нет, скверно, что была во мне, ее количество и та сила, которой она меня наградила, если не ставили меня с ним в один ряд, то, думаю, отставал я от него не на много ступеней. По крайней мере сейчас. Чего застыл, родственничек?» Подмигнув мне, сказал Торчин. «Сейчас полезет». Он оторвал от остатков своей рубахи кусок ткани и, собрав растрепанные волосы за спиной, перехватил их этим лоскутом. «Арктический форт, плато за стеной». Игорь Миров, теряя остатки самообладания, уже был готов бросить все и начать, с помощью родового дара, закрывать разрывы, из которых толпами валили порождения скверны. Их было так много, что даже его желание заглянуть в портал хоть одним глазком, отошло на второй план, по сравнению с мыслями о собственной безопасности. Как глава ИСП, он был обязан узнать, где находится место, в котором рождается скверна. Миров был просто уверен, что такое количество монстров могло прийти только оттуда, и, если он сможет его точно определить, то, возможно, в будущем, ему удастся уничтожить эту дрянь навсегда. Но помимо этого, он отвечал за жизни людей, которых привел вместе с собой. Да, каждый из них был воином, каждый из них знал, что его работа может привести к тому, что он не вернется домой. И все же, если твари смогут до них добраться, его знаниям будет грош цена, он просто не сможет о них никому рассказать. Несмотря на размеры и невиданный раньше внешний вид твари, их повадки и тактики были прежними. Они сплошной волной перли на осыпающих их плетениями и конструктами людей, заваливали своими тушами все вокруг, но даже несмотря на столь примитивную тактику, Мирову и его людям пришлось отступать. «Черт!» – выругался Игорь и побежал к наклоненному крылу самолета. Стараясь двигаться как можно быстрее, он пару раз поскользнулся на гладкой поверхности самолета, но все же смог забраться повыше. Затем, по неровным краям разорванного металла, смог оказаться на крыше. Хорошо, что он, после того как смог опустить самолет, вырвал эту часть фюзеляжа. Сейчас это помогло ему сэкономить время. Оказавшись на крыше металлической птицы, Миров принялся создавать сложный конструкт, которым планировал закрыть все появившиеся перед фортом разрывы, и в этот момент увидел, как из дверей и стены форта выбегают люди. Но это было не все. Чуть глубже, в самом форте, творилось что-то неладное. Самое высокое здание, с отсутствующим фрагментом крыши, начало разрушаться, складываясь внутрь, словно карточный домик. А затем, из клубов пыли вылетели две усыпанные искрами точки и устремились куда-то вверх. Небо, прямо на глазах Игоря, стало заволакивать непонятно откуда взявшимися тучами. Тяжеленные даже на вид, практически черные валуны облаков, закрыли собой весь небосвод. Мир вокруг погрузился во тьму. Сотрясающие землю раскаты грома заглушали собой все звуки, достигавшие ушей Мирова. Кажется, даже твари, фигуры которых удавалось различить с помощью ярких вспышек, замерли и завороженно наблюдали за этим зрелищем. Сами же срывающиеся с небес синие игры поражали своими размерами не только глаз, но и воображение главы ИСП. Никогда прежде он не чувствовал такой магии, все вокруг, каждая толика пространства была пропитана силой. Это было нечто, настолько невероятное и недоступное для простых людей, что Миров по-настоящему испугался. Если тот, кто это все сотворил, обернется против империи, у нее не будет ни единого шанса, ни единого. Срывающиеся с темных туч молнии начали бить по плато перед фортом, одновременно уничтожая десятки и сотни чудовищ, несмотря на их размеры и силу. Приободренный этим фактом, Игорь уже хотел было спуститься вниз и вместе со своими людьми отправить в атаку, как над фортом появилось оно, нечто огромное, не имеющее какой-то конкретной формы, настолько темное, что даже на полностью лишенном солнечного света плато, Игорь легко мог разглядеть его очертания. Оно, словно выбираясь откуда-то из-под земли, все больше и больше увеличивалось в размерах, и в этот момент в небе снова появились две синие точки. На этот раз они больше не казались такими маленькими. Над одной из них был круглый конструкт, огромных размеров. Руны плетений четко читались даже с места, где находился Игорь. А нити силы, соединяющие конструкты светящуюся точку, были заметны даже без магического зрения. Вторая же выглядела не менее впечатляюще. Из нее росли сотни или даже тысяча гибких, извивающихся и искрящихся жгутиков, которые удлинялись с каждой секундой, а затем раздваивались, расстраивались, заполняя и освещая собой небосвод. А затем эти точки, синхронно, принялись атаковать нечто. Миров сразу ощутил, как воздух вокруг начал тянуться к форту. Ветер поднялся такой, что ему пришлось сжать пространство, чтобы согнуть металл и ухватиться за появившиеся складки. Грохот, молнии, гул ветра, все смешалось в один нескончаемый гул, который оглушал Игоря. Затем черные тяжелые тучи стали сжиматься, принимая форму копии, и мчаться вниз, врезаясь своими острыми концами в темное, разрастающееся тело. Земля тряслась, порывы ветра начали поднимать в воздух людей и тварей, срывая их со своих мест и волочить по камням. «Это конец», — не слыша сам себя произнес Миров. Небеса обрушались на землю прямо на глазах Игоря, земля содрогалась, а воздушные вихри уносили ее далеко ввысь. Что это, если не конец света? Кто или что вообще на такое способен? Артийский форт, высоко в небе. Я обрушивал на тварь все, на что был способен. Каждое плетение, способное нанести урон, которое было в моей голове. Каждый конструкт, который передал мне медальон. Но этого было мало. Семя продолжало расти и, кажется, будто не замечало моих атак. Даже небесные копья, конструкт, заставляющий облака принимать форму оружия и падать вниз, только немного замедлили тварь. То же самое было и у Торчина. Древний маг лупил по растущему монстру из всех стволов, но даже если нам и удавалось нанести ему повреждения, они тут же зарастали, а тварь становилась все больше. «Крест», — обратился я к Рыжему, — «а мы сможем ее точно так же, как Слык, ну ты понял, ты совсем ёб». Раздавшийся грохот от заклинания Торчина заглушил даже мысленные слова Креста. «А есть варианты», — скручивая сотню покрытых искрами цепей в одну и обрушивая их на разрастающееся семя, спросил я. «Не знаю», — растерянно произнес Крест. «Ну, тогда решено». Поднявшись на потоке воздуха чуть выше, я развернул в стороны все свои цепи, а затем, зачем-то закрыв глаза, полетел навстречу проклятому монстру. Артийский форт, недалеко от семени. Одноглазая тварь забилась в расселину, оставшуюся после обрушения одного из зданий, и, подняв голову вверх, наблюдала за тем, что происходило в небе. Она чуяла запах своей цели, знала, что одна из точек, парящих высоко в небесах, это она. Тварь ликовала и одновременно была расстроена. Ей хотелось поскорее добраться до цели, они не дали ей крыльев, поэтому тварь должна была ждать. Наблюдая за целью, монстр увидел, как та вдруг резко, словно снаряд, бросилась вниз к семени, темные сгустки которого волнами стали накатывать на цель и пытаться ее поглотить. Даже когда цель оказал внутри жижеобразной материи, вспышки молнии просвечивали ее, отчего одноглазый смог разглядеть маленький человеческий силуэт, а затем семя остановилось. Оно перестало расти, накатывающиеся друг на друга и увеличивающиеся сгустки замерли, и монстр почувствовал боль. То, что творилось с семенем, пугало, оно будто бы исчезало, будто бы цель поглощала его, доставляя при этом их главному детищу, невыносимые боли и страдания, которые чувствовали все его порождения. То, что раньше было Матвеем Громовым, испытало страх, эмоцию, на которую, казалось, не могло быть способно. Даже искры, покрывавшие костяной хребет, исчезли, чтобы это чудовище цель не сделало с одноглазым то же, что делает с семенем. Секунды превращались в минуты, боль семени выжигала одноглазого изнутри, а затем он почувствовал, что все кончилось. Материя, из которой состояло семя, начала превращаться в пыль, которую тут же, закручивая в вихревые клубы, подхватывали порывы страшного ветра. Но даже там, внутри пепла семени, тварь продолжала чувствовать цель. Одноглазый видел, как иногда особенно яркие вспышки внутри вихря освещают небольшую человеческую фигуру, которая, кажется, начала стремительно падать вниз. Несмотря на страх, Одноглазый, припав к земле, короткими перебежками, двинулся к месту, где должен был упасть человек. Их приказ по-прежнему был сильнее, чем любые, даже самые сильные чувства, а значит, он исполнит свой долг и послужит им. Артийский форт, недалеко от земли. «Тормози, мать твою!» – орал я на Рыжего. «Пытаясь», – отвечал мне он. После поглощения семени, которое, кстати, прошло куда легче, чем думал, я полностью потерял над силой контроль. Энергии внутри меня было столько, что она буквально прорывалась наружу, яркими, черно-синими вспышками вырываясь из моих цепей. Вся надежда была на то, что Рыжий сможет взять под контроль цепи, но, судя по всему, и ему тоже нехило досталось. А еще, где-то там, под грудой остатков здания и пепла, в который превратилась тварь, было оно, ядро семени. Не знаю, как эта замена будет происходить, но маячащая перед глазами морда многоглазого стража и давление, готовые меня раздавить, отбрасывали любые сомнения в самый дальний угол моего сознания. Вдруг я почувствовал, как у самой земли, меня кто-то схватил. Точнее не меня, а цепи, которые были разбросаны в разные стороны. «Ну ты, конечно, да-а-а», протянул Торчин, появившийся из клубов пепла. Древний маг, накрутив на свою огромную руку десяток цепей, держал меня в воздухе, медленно опускаясь вместе со мной на землю. «Быстрее!» – заорал я, как только мои ноги коснулись поверхности. «Мне нужно ядро семени». «Так ты за этим здесь?» – спросил Торчин и, махнув рукой, сдул огромную гору пепла, под которой оказался небольшой, переливающийся всевозможными цветами шар. «Прости», — произнес появившийся рядом с ядром Рыжий, виновато смотря на Торчина. «Потом, для начала его подлатай». Древний маг хоть и напрягся при виде проводника, но, кажется, старался не подавать виду. «Я все равно вин, берегись», — заорал Крест и бросился в мою сторону. В тот же момент почувствовал сильный толчок в спину и, скорее всего, я бы упал, если бы из моей груди не торчал конец толстого хвоста с костяным гребнем. С острого кончика, с искрящихся зубьев, с черной шкуры на землю капала темная густая кровь. Моя кровь. А еще, в этот момент я почувствовал, как пропало давление стража. Мне вдруг стало легко, и силуэты бегущих мне навстречу Торчина и Креста начали превращаться в две маленькие красные точки. Мир вокруг потемнел, окутался густой тьмой, и только красные глаза Мары продолжали оставаться для меня маяками, не дающими исчезнуть совсем. «Ты молодец», — ласково произнесла женщина, полностью одетая в черное. «Даже не думала, что ты зайдешь так далеко. Но на этом все, двум иномерцам здесь нет места». Она придвинулась ближе, коснулась своими ледяными губами моих и начала отдаляться. Только ее красные, просвечивающие сквозь вуаль, глаза, продолжали гореть во тьме, пока не стали бледнеть и, в конце концов, изменили свой цвет с красного на ярко-желтый. «Твою мать!» Выругавшись, я попытался отпрыгнуть в сторону от несущейся на меня машины, но чувствовал, что опоздал. Еще мгновение, и в меня на полном ходу влупится тонна металла, и, разматывая меня на куски, протащит еще метров 50 по асфальту. Внезапно, меня как будто что-то дернуло в сторону, и, ускорившись, я со всего маху врезался в столб светофора, на котором ярко горел шагающий зеленый человечек. «Аджиирот окаянный», раздалось у меня над головой. «Касатик, ты живой или как?» «Спасибо, вроде нормально», пытаясь прийти в себя и унять трясущиеся ноги, ответил я. «Адгад, видит же, что люди идут, светофор горит, а им хоть бы хны», продолжала сокрушаться старушка. «Вон, и куртку порвал, дорогая, небось?» «Да нет, нормально», сказал я, а сам принялся снимать с себя ту самую куртку, что поценить ущерб. «Вот блин», произнес я, когда обнаружил дыру, прямо между лопаток, куда спокойно помещались два пальца. «Ладно, живой это хорошо», я улыбнулся и посмотрел на старушку, которая продолжала трясти своей тростью, угрожая невнимательному водителю, который меня только что чуть не сшиб. «Милок, а чего это у тебя с глазами?» – ошарашенно произнесла бабка и, открыв свою небольшую сумочку, протянула мне маленькое зеркальце. «Ушибся небось, в больницу к тебе». «Ох ёб», – произнес я, когда посмотрел на себя в зеркальце. Один из моих глаз был нормальный, такой же карий, как и всегда, но вот второй, его будто вообще не было. Вместо него, в глазном отверстии, находился черный, как космическая пустота шар, в котором то и дело мелькали яркие, синие молнии. Конец.